Четвертая книга царств, глава 13. В 23-й год Иоаса, сына Охозиина, царя Иудейского, воцарился Иоахаз, сын Иуя, над Израилем в Самарии, и царствовал 17 лет. И делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех и не отставал от них. И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руку Азаила, царя сирийского, и в руку Венадада, сына Азаилова, во все дни. И помолился Иоахаз лицу Господню, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сириен, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Однако ж не отступали от грехов дома Иеровоама, который ввел Израиля в грех, ходили в них, и дубрава стояла в Самарии. У Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочее об Иоахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иоахаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии, и воцарился Иоас, сын его, вместо него. В 37-й год Иоаса, царя Иудейского, воцарился Иоас, сын Иоахазов, над Израилем, в Самарии, и царствовал 16 лет, и делал неугодное в очах Господних, не отставал от всех грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех, но ходил в них. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, а Иеровоам сел на престоле его, и погребен Иоас в Самарии с царями израильскими. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: «Отец мой! Отец мой, колесница Израиля и конница его!» И сказал ему Елисей: «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя и сказал: «Отвори окно на восток». И он отворил, и сказал Елисею: «Выстрели». И он выстрелил и сказал: «Это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириен в Афеке в конец». И сказал Елисей: «Возьми стрелы». И он взял. И сказал царю израильскому: «Бей по земле». И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: «Надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириен совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириен». И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза, но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего доныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Венадад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Венадада, сына Азаила, города, которые он взял войною из руки отца его Иоахаза. Три раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы.